слов нет, зверь. В Волхове ему самое место. Он и плюнуть-то на пустое место николи не плюнет, а все глядишь в горшок, либо в чашку. Зато обычай у него добр. Когда спит без палки, проходи смело, добавил кто-то. Все засмеялись. Вот что, ребята, как-то сразу решил Сырков. Кончай работу, Степанька выручать надо. Ты, Ванюх, ты, Федор, ты, Илья, строго продолжал Сырков, к дворищу поспешайте. Тимоха у вас за главного будет. Навече в колокол ударьте. А ежели вечный дьяк мешать будет, по шеям того дьяка. Ну, с Богом, ребята. Афанасий Иванович Сырков снял шапку и долго так стоял, не говоря ни слова. И снова колокольный звон встревожил горожан и поднял галок и голубей, тучами взлетевших над городом. Вече было бурное. Житые черные люди яростно наступали, из толпы кричали немедленно выдать Степанька, казнить боярина Божьего, требовали правого суда по русскому обычаю. «По крестному целованию судите!» — кричали горожане. «По два боярина, по два житых с каждой стороны! Да коль терпеть будем, великим князьям своеволить не дали, так своим боярам и подавно не дадим!» Вече кое-где стало переходить в рукопашные схватки. Зазвенело оружие, появились раненые и убитые. Бояре и богатые купцы побежали с веча укрываться в своих домах. Озверевшая голодная толпа двинулась на Софийскую сторону. Многие горожане были в доспехах и с оружием, словно бурливая река разливалась по улицам и переулкам. Ворвавшись на Козьмодемьянскую улицу, народ прежде всего взялся рушить двор Божьего. Богатые хоромы вмиг разнесли по бревнам. Не найдя ни боярина, ни Степанька, толпа двинулась дальше на Яневу, Людинцеву, Люгощу улицы. «Братья, други!» — надрывно кричал кто-то. «В Никольском монастыре житницы боярским зерном полны, дети дома голодные!» — поддержали в толпе женские голоса. «Давай в монастырь за хлебом! В монастырь за хлебом! По что боярский хлеб прячут?» Горожане по призыву женщин ринулись к монастырю и, сломав ворота, стали выгребать из монастырских житниц зерно. На монахов, хватавших за руки и умолявших не трогать хлеб, не обращали внимания. «Посидишь голодом, не помрешь, ишь ведь пузо отрастил! Наши дети голодные плачут, а мы на вас смотреть будем!» Опустошив монастырские кладовые, толпа двинулась на Прусскую улицу. Афанасий Сырков, шедший впереди всех, вдруг остановился. Он не верил своим глазам. Навстречу толпе шел Степанька, его вели под руки два монаха. «Степанька ведут! Степанька ведут! Стой, ребята! Степанька ведут!» — вторили в толпе. Люди остановились. «Смотри, смотри! Степанька-то еле ноги переставляет! Замучили человека душегубы!» Монахи подвели Степанька к Афанасию Сыркову. «Владыка велел боярам Степанька выдать», — сказал один из провожатых. «Смиритесь, люди добрые», — добавил монах, — «зачем кровь проливать? Разойдитесь по домам». В толпе заколебались, но в этот момент Степанька, оттолкнув провожатых, шатаясь, пошел на толпу. «Обезглавил меня боярин Божев», — неожиданно громко сказал он. «Заступитесь, покарайте злодея». Отчаянный женский вопль ударил по сердцам горожан, толпа вздрогнула и рванулась вперед.